И наша Марине серьезная. А Русуда на Скабулете тоже серьезная. А я вот нет. Потому что я за свою работу не умею переживать. Мне уж и отец об этом говорил, наш парторг, а он-то все знает. Бабушка, ну смотри, вот не обидно будет Марине такой букет получить. А ветка тебе зачем? Ветка! На ужин отнесут скриолет для ее шелкопрядов. Хорошо. А оттуда я прямо в клуб. Хорошо. Бабушка! О, мое золотко, мое дорогое, солнышко ты мое. А вот и сам хозяин, председатель колхоза Никифора Пирадзе. Он явно чем-то расстроен. А, Никифора, сыночек, здравствуй, дорогой, с приездом, дорогой. Здравствуй, здравствуй, мать, здравствуй. Хорошо, ты мне по телефону отчитала. Ой, извини, дорогой, не привыкла я еще к нему. И потом голос у тебя совсем не похожий был. Куда это твоя любимица подскакала? Марине, поздравить. Ой, как ее только хватает все время петь да скакать. Пусть резвится, ее песенки людям не помеха. Именно помеха. И людям, и ей самой. А если хочешь знать, то и нам с тобой тоже. Ох, просто стыд. 18 лет девушке, ни урод, ни коллег. Среди сверстниц, как алмаз должна блистать. И блистает, разве нет? Лицом красивым. Песнями да плясками. Все у меня в колхозе работают. Ты в 70 лет как трудишься. А родная дочь все время поет да пляшет, пляшет да поет. Ну что ты сердишься? Не плачет ведь, поет ребеночек. Это она-то ребеночек. Эх, мать, мать, испортила ты меня девку. Даже имя ее прекрасное Марине забыли люди. Так с твоей легкой руки все ее стрекозой зовут. Не понимаю, что за муха тебя укусила там, в Тбилиси? Обидно мне, мать. Понимаешь, обидно. Ну, как на грех. Наша героиня тоже Марине и тоже Пирадзе. Все меня поздравляют. Думают, что это моя дочь награду получила. А я ведь каждому должен объяснять, что это ошибка. Спасибо, не спрашивают, что моя дочь делает. О, а, работает же она в читальне. А днем чем занята? Бринчит на гитаре да на чангуре. Не к добру ты ее выгораживаешь, мать, не к добру. Что ты шумишь в самом деле? Забыл, что ли? Девочка учиться едет. И потом одна она у нас осталась, одна, подумай. Ну да, в прошлом году она тоже учиться ездила. А что толку? Пострекотала в городе, с тем же домой пристрекотала. А, не век ей там на этих ваших экзаменах резаться. Вот увидишь, примут мою голубенькую в науку, обязательно примут. Никогда не поверю, чтобы такую разумную головушку не приняли. На, выпей с благополучным возвращением. Спасибо, мать. Никто так вкусно сациви приготовить не может, как ты. Даже в Тбилиси не умеет. Кушай на здоровье. Кушай, кушай. В калитку вбежал Кохта. Извините, уважаемый. Приятного аппетита. Спасибо. Стрекоза дома? Стрекоза, да? Нет у меня стрекоз, понимаешь, нету. Стрекоз надо выходной день в поле ловить. А у меня нет ни стрекоз, ни кузнечиков, сверчков тоже нет. Зачем горячиться, дорогой председатель? Я о дочери спрашиваю. А у моей дочери имя есть. Стрекоза. Марине ее зовут. Кохта, да. Кохта, иди. А. Иди, видишь, председатель устал с дороги. А стрекоза... Марине ты в клубе найдешь. А. Кохта, ты кольца в моторе заменил? Заменил. Опять кур давить будешь? Ой, честное слово, третий день езжу, ни одно не задавил. Это все Маквала про меня выдумывает. Ну-ну. Слушай, председатель, это правда, что Марине наша не стрекоза? Да, то есть я хочу сказать, не ваша Марине, а бригадир, которая звездочку получит. Правда. Поэтому мне и оркестр велели собрать. Поэтому. Через 15 минут начнем, смотри, чтобы играли без всякой фальши. Легко сказать, без фальши. У меня барабанщика нет. То есть как это нет? Да очень просто. Бичаков уехал за трансформатором, а коты сами знаете, на учебе. Знать ничего не хочу, чтоб был мне барабанщик и все. Так вот за этим я к вам и пришел. Да что ж, я буду, по-твоему, играть на барабане? Ай, ну зачем же вы? Я хотел попросить стрекозу. Опять стрекозу? Марине. А она что? Умеет играть на барабане? Думаю, что она сумеет. Кохта! Кохта, ну иди скорее, мы уже уговорили с приказу, она будет играть. Ой, что? Радуйся, мать, радуйся. Наша девочка на барабане играть будет. Рассерженный Никифора пошел в клуб. И как раз вовремя. Слышите? Это заиграл колхозный оркестр. Кохта все-таки успел его собрать. Молодец. А стрекоза, как ловко управляется она с барабаном. Бабушка Ефросинея вышла на крыльцо и слушает. Играет, истинный бог играет. Ой, стрекозонька моя, внученька, тебе стоит только захотеть. Захочешь, ты все сможешь. Все село чествовало героиню социалистического труда Марине Пирадзе. Много хороших, взволнованных слов было сказано в этот вечер. Долго не расходили жители села Бжолетти. Только бабушка Ефросине вернулась домой рано. Ей ведь надо было собирать внучку в дорогу. Грустные мысли не оставляли Ефросине. Кто теперь снимет со стены гитару и бубен? Кто будет любоваться фотографией на редкость безобразного бегемота, которую ее шалунья-внучка повесила над своей тахтой? В то время, как Ефросине укладывала вещи в чемодан, подруга стрекозы Маквала, сидя на террасе, неодобрительно посматривала на Ефросине. Досадно даже смотреть мне, тетушка Ефросине, как вы суетитесь. Неужели стрекоза сама не могла уложить свои вещи? Ах, Маквала, деточка... Может быть, я в последний раз для нее стараюсь. Кто знает, когда увижу еще мою пташечку, когда услышу соловьиный ее голосок. Вот-вот. Вот так вы сами ее и портите. Так сами ее и портите. На крыльцо поднимается Кохта. Военная гимнастерка и медали на груди придают ему бравый вид. А-а-а! Жених пришел. Укладывайте, значит. Как видишь. А где стрекоза? А где же ей еще быть, как не в своей читальне? Целый день она, бедненькая, дела свои там устраивает. Ой, Кохта, сходил бы к ней туда, поторопил. Легко сказать, поторопил. Разве к ней пробьешься? На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. Ты уедешь, да-да-да, что же делать мне тогда? Кохта, что это ты задумал нас сегодня своими орденами да медалями ослепить? А это он и хотел, чтобы стрекоза видела, кого она здесь покидает. Ой, тетушка Ефросинея, ну посмотрите, какая-то заноза. Ум куриный, язык змеиный, жалит подряд, ничего не разбирает. Ну, если ты пришел сюда дерзости мне говорить, то не задерживайся. Во-первых, я пришел не к тебе. А во-вторых? А во-вторых, не ты здесь хозяйка. Тетушка Ефросине, разрешите мне присесть? Пусть не садится. Садись, пожалуйста, дорогой. О. Тогда я не стану сидеть с тобой рядом. Тетушка Ефросине, напомните мне, пожалуйста, когда героиня сюда наша придет, я должен передать ей письмо от Георгия. Я что-то рассеянный стал. А ты не расстраивайся, сынок. А письмо... Давай сюда, мы его тут устроим, оно само о себе нам напомнит. О, что это стрекоза повесила над головой этого бегемота, а? Понравился ей этот бегемот, когда она в Тбилиси в звериный сад ходила. На память привезла. Хорошенькая память. Смотреть страшно. Бегемоты, по крайней мере, на гитаре не играют. Ну, конечно, это достоинство. Конечно. Но бегемоты, между прочим, за такими девушками, как ты, тоже не ухаживают. Ох. Слушай, кстати, Маквала, что это за тип торчал весь день на твоем участке? Ну, для кого тип, а для кого инструктор по виноградарству? Ага. Сразу видно, отчаянной храбрости мужчина. И так целый день, вертясь вокруг тебя, и влюбиться недолго. А хоть бы и влюбился, тебе что, завидно, что ли? Нет, жаль человека, тем более руководящего работника. Он думал, вот нашел розу майскую. А чем не роза? Истинно роза. Шиповник, типичный шиповник, а не роза. Цветочки малюсенькие, а колючки здоровые. По крайней мере, не репей, что ко всем цепляется. Да какой же я репей? Опять вы спорите? Ай, тетушка Ефросинья, я целиком и полностью игнорирую ее намеки. Маквала, деточка, как у тебя там с платьем, успеешь? Сейчас на машине прострочу и готово. На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. Ты уедешь, да-да-да, что же делать мне тогда? Ты уедешь, да-да-да, что же делать мне тогда? Эх, Кохта, чем такие грустные песни петь? Пойдем, помоги мне из погреба вина достать. Надо все же послать кувшинчик и раку. Ой, это я могу, тетушка Ефросинья. Кохта, не выпуская из рук гитары, ушел вместе с бабушкой Ефросинья в комнату.